Взором ее Одиссей посреди умерщвленных явился, потом и кровью покрытый. Подобился льву он, который, съевший быка, подымается сытый, и тихо из стада, грива в крови и вся страшная пасть, обогренная кровью, в лог свой идет, наводя на людей неописанный ужас. Кровью так Одиссей с головы был до ног весь обрызган. Трупы увидя и крови пролиты ручьи, Евриклея громко хотела воскликнуть, чудясь столь великому делу, но Одиссей повелел ей себя воздержать от восторга. Голос потом свой возвысив, он бросил крылатое слово: «Радуйся сердцем, старушка, но тихо, без всякого крика. Радостный крик подымать неприлично при виде убитых. Диев их суд поразил, от своих беззаконий погибли. Правда была им чужда. Никого из людей земнородных, знатный или низкий ли был он, уважить они не хотели. Страшная участь их всех, наконец, злополучных постигла. Ты же теперь назови мне рабынь здесь живущих, дабы я мог отличить развращенных от честных и верных меж ними». Так он сказал. Евриклея старушка ему отвечала: «Все я, мой сын, объявлю, ничего от тебя не скрывая. В доме теперь 50 мы имеем служанок-работниц разного возраста, заняты все рукодельем домашним, дергают волну, и каждая в доме свое отправляет службу. 12 из них поведением развратных не только против меня, но и против царицы невежливы были. Сын твой в хозяйство вступил, но разумно ему Пенелопа в дело служанок мешаться до сих пор еще запрещала. Я же наверх побегу объявить ей великую нашу радость. Она почивает, знать боги ей сон не спаслали». Так возражая, сказал Одиссей хитроумной старушке: «Нет, не буди Евриклея жены, прикажи, чтоб рабыни, те, на которых ты мне донесла, здесь немедля явились». Так говорил Одиссей, и поспешно пошла Евриклея кликнуть рабынь и велеть им идти к своему господину.